Глава 22. На следующий день я нервничала, собираясь на прогулку. В курортных городах принято одеваться в светлые одежды, носить соломенные шляпки с развивающимися перьями, тонкие шарфы и шелковые зонтики от солнца. Но сейчас ноябрь, я изображаю вдову, и в целом мой гардероб пошит для холодного времени года. В итоге я последовала совету бабушки. Надела платье и жакет из серой шерсти с оторочкой из серого же меха. Шляпка из серого фетра с тем же мехом и густая черная вуаль завершали образ. Из украшений я себе позволила только шляпную булавку с черной жемчужиной. Скромно, изысканно и сдержанно. Мистер Трэвис тоже выбрал серую шерсть для костюма, а вот плащ накинул черный. Не забыл и траурную повязку на шляпу. Я как-то по дороге в Форш спросила его, не тяжело ли ему носить траур. А он серьезно ответил, что носит траур по тем, кто погиб в том подвале, и молится за души стражников, которые пятнают себя службой там. Я не сумела понять его, но возражать не стала. Итак, мы принарядились. Себастьян взял трость, недавно вошедшую в моду у джентльменов. Я выбрала зонт, чтобы иметь опору, если ноги меня подведут. Перчатки, дамская сумочка из черного бархата, расшитая стеклярусом. И можно ехать к набережной. Найти возницу не в сезон было довольно сложно, но лакею это удалось. Мы сели, накинули на ноги тонкий шерстяной полог и неторопливо поехали через центр города. Форж действительно имел мало каменных зданий. Самые большие, госпиталь, ратуша и храм, располагались на одной площади. Ниже убегали маленькие домики купалин, деревянные, но на каменных фундаментах. Было еще несколько красивых особняков в центре, но их в основном строили из дерева, а бедные дома — из самана. Теплая погода позволяла обходиться маленькими печурками, а эта смесь соломы и глины неплохо держала тепло. А вот набережная была на удивление красивой. Ровные ряды аккуратно подстриженных деревьев, мраморный парапет, изящные беседки. Все было украшено так, словно это была по меньшей мере столица. Я удивилась вслух такой красоте, и возница придержал лошадей. «Здесь невесту королевскую встречали, миледи. За одну зиму все сделали. А потом уж наш голова зубами в эту красоту вцепился». «Сказал, что будет это место нам денег приносить. Вот и стригут, и метут, и чинят, когда надо». «Молодец у вас, мэр», — рассеянно сказала я, любуясь видом. «А ведь правда, невеста нынешнего короля когда-то прибыла из-за моря. Это было почти 20 лет назад, и я, конечно, ничего не помнила об этом событии. Наследный принц пока не женат». «А скажите, любезный, мэр у вас тот же самый остался?» «Глава-то тот же самый. Он уже в летах, так сына к делу приставляет». «Благодарю», — я улыбнулась. «Пусть под вуалью этого не видно, но наверняка слышно. Мистер Трэвис, я хочу непременно прогуляться по этой прекрасной набережной». Мы отпустили возницу и медленно двинулись к выложенной камнем набережной. Несмотря на ветреный день, набережная пользовалась спросом. Мы никого не знали, нас никто не знал, поэтому лишь посматривали, не решаясь подойти и представиться. К нашему огромному счастью, минут через 10 на набережной появился доктор Смоллит. «Миледи!» — воскликнул он. «Я рад, что вы, наконец, вышли на прогулку. Вам и вашему племяннику очень полезно гулять». Мы остановились, чтобы перекинуться несколькими фразами, и тут же к нам подошла высокая дама, затянутая в корсет, закутанная в модный меховой палантин. «Доктор», — протянула она, — «вы представите меня?» «Миледи», — почтительный эскулап поцеловал воздух над перчаткой дамы и выполнил ее волю. «Леди Бристоль, позвольте вам представить леди Невилл, супругу нашего городоначальника». «Те самые Невиллы?» — я добавила в голос восторга. «Очень рада знакомству. Позвольте вам представить моего племянника, мистера Трэвиса. Он сопровождает меня на лечение после смерти моего дорогого супруга». Леди Невилл бросила на Себастьяна оценивающий взгляд и заметила его безупречную сорочку, сложный узел галстука, трость, и сочла юношу достойным. «Ваш племянник не скучает в нашем городе?» с улыбкой поинтересовалась супруга мэра. «Мистер Трэвис поправляет здоровье», вздохнула я. «Он был в том злосчастном фиакре, который стал причиной гибели моего дорогого мужа. Доктор Смоллетт не оставляет нас своей заботой». Доктор кивками подтвердил факт лечения, потом простился, его ждали пациенты. Леди Невилл немедля взяла меня под руку и повела по набережной, не замолкая ни на минуту. «Я вижу, леди Бристоль, вы прибыли из столицы!» Выразительный взгляд на мое платье не оставлял мне шансов. «Да, леди Невилл. После смерти моего мужа титул перешел его младшему брату». Я картинно вздохнула. «Вы же понимаете, как вдохновилась его супруга?» Леди Невилл понятливо закивала. «Кто ж не поймет? Стычки между женщинами одной семьи не редкость. Поэтому мне пришлось поменять вдовий дом на некоторую сумму денег и приехать в Фурш, чтобы поправить свое здоровье». В глазах у супруги мэра появилась настороженность. Я не поняла ее, пока не увидела двух девушек брачного возраста и юношу значительно младше. «Мои дочери, Сибилла и Рантилла», — представила их леди Невилл. «Мой сын, достопочтенный Джексон Невилл». «Очень приятно». Волнение Матроны сразу стало понятным. Молодая состоятельная вдова — конкуренция для девицы на выданье. «Ваши дочери очаровательны. Когда-то и я была такой. Увы, я больше не ищу брачных уз, но с удовольствием вывозила бы в свет юную леди». Я потупилась и вздохнула, поправляя вуаль. «У меня нет детей и родственников. Только племянники мужа, а им моя помощь не нужна». Немного расслабившись, леди Невилл продолжила прогулку со мной, делясь информацией обо всех встречных. «Меня представляли скорее как экзотическую диковинку вне сезона, чем как близкую знакомую. Но я была благодарна ехидной даме за ее хлопоты. Теперь мы с Трэвисом можем появляться на общественных мероприятиях, бывать в гостях и принимать у себя, ведь мы представлены обществу». Однако я не рассчитала свои силы и примерно на середине набережной почувствовала слабость. Голова закружилась, ноги подкосились. Я бы, наверное, упала, но меня подхватил Себастьян. «Миледи, вам нехорошо?» — встревоженно спросил он, заглядывая мне в глаза. «Боюсь, я увлеклась прогулкой», — постаралась улыбнуться я. «Найдите экипаж, мистер Трэвис, мне пора домой». Взволнованный компаньон усадил меня на ледяную скамью в беседке, попросил у юных леди Невилл присмотреть за мной и ушел. «Очень милый юноша!» Супруга мэра взглянула вслед Себастьяну, потом на меня. Я, конечно, выглядела нездоровой. Меня трясло, и наверняка я была бледна и выглядела слабой. но не собиралась никому уступать Себастьяна. Этот молодой мужчина хранил слишком много моих тайн. «Милый», — согласилась я, — «но беден, как церковная мышь. Даже самым красивым молодым людям нужно на что-то жить». «Вот как?» — в голосе леди Невилл появилась опаска. «А семья?» «Его родители умерли», — с печальным вздохом ответила я. «Они успели отправить его в семинарию, но скромного наследства не хватило на окончание курса». «Так он просто сопровождает вас?» Вопрос был с подвохом, но я предпочла его не заметить. «О, мой племянник пострадал по вине моего супруга, и я таким образом искупаю его вину. К тому же в семинарии мистер Трэвис увлекся греческими поэтами и сейчас занимается переводами в надежде устроить свои дела». Жена мэра покачала головой. Образ Себастьяна потерял в ее глазах всякую привлекательность. Мальчик в поисках средств для жизни не годился в женихе ее дочерям. А мне вдруг пришла в голову идея найти побыстрее мужей для ее дочерей и тем самым обезопасить нас от поползновений. К счастью для всех нас, появился Себастьян с возницей и, поблагодарив леди Невилл и ее дочерей, увел меня в экипаж.